А каменный дом? Да ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен. Стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь. Мусор, щепки, стружки. Что вы? Разумеется, будто не знаете, как теперь строят домы. Лишь бы только в ломбард заложить. Так однако же ведь дом не заложен. А кто вам сказал? Вот в том-то и дело, не только заложен, да за 2 года еще проценты не выплачены. Да в Сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги такого свет не производил. С родной матери последнюю юбку снял. Безбожник. Ай-яй-яй. А как же мне старуха-сваха? Ах, она бестия эдакая. Изверг рода человек. Однако он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху. И если только правда, ну, я заставлю запеть ее не так, как другие поют. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома? Знает? Не бельмеса. Что вы? Как же, я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе. Известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой. Представьте же, что у меня с первого раза, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски. Ну, черт с французским! Ну, как сваха-то проклятая, а? Ах, ты бестия такая, ведьма. Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала. Живописец, вот совершенный живописец. Дом, флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани, вот садись. Да и катайся. Словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва, ты старая. Попадись только ты мне. Входит сваха Фёкла Ивановна. Вот и она. А подойди-ка сюда, старая греховодница. А подойди-ка сюда. Так-то вы обманули меня, Фёкла Ивановна. Ну-ка, ступай, Варвара, на расправу. И ни слова не разберу. Оглушили совсем. Дом строен в один кирпич, старая подошва. А ты наврала и с мезонинами, и черт знает с чем. А не знаю. Не я строила, может быть, нужно было в один кирпич. Оттого так и построили. Да и в ломбард еще заложен, черти бы тебя съели. Ведьма ты проклятая. Смотри, ты какой еще и бронится. Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем. Да, Фёкла Ивановна, вот вы и мне тоже сказали, что она знает по-французски. Знает, родимый, все знает, и по-немецкому, и по-всякому. Какие хочешь манеры, все знает. Но нет. Кажется, она только по-русски говорит. А что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А кому умела по-басурмански, то тебе же хуже. И сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь. Речь известна какая. Все святые говорили по-русски. А подойди-ка сюда, проклятая. Подойди-ка ко мне. И не подойду. Я знаю тебя, ты человек тяжелый. Ни за что прибьешь. Ну, смотри, голубушка, это не пройдет тебе. Вот я тебя как сведу в полицию, так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей? Вот ты увидишь!